недели спустя Клавери дали чин унтер-офицера. Маркизским жандармам не суждено было забыть Гогена. Но отношение их к нему с годами полностью переменилось. Выйдя в отставку и поселившись в департаменте Верхняя Сона, Шарпье с умилением вспоминал мэтра Поля Гогена, выдающегося человека, несчастного великого художника, с которым он имел счастье встречаться на маркизах. «Это был человек, каких я в жизни не видывал», — рассказывал он, — «прозорливец». Клавери чтил память художника еще более пылко. Выйдя в отставку, он держал табачную ловчонку в Монгайяре, в Верхних Пиренеях, и благоговейно показывал покупателям маленькую витрину, где хранились деревянные скульптуры того, кого он когда-то преследовал и кто теперь сделался его кумиром — Бернар Вилларе. Однако на островных миссионеров эта запоздалая благодать не снизошла. Один из них, когда-то знавший художника, писал в 1934 году преподобному отцу Анри де Лаборду: «Какую бы ценность ни представляли его произведения, я хотел бы, чтобы имя этого жалкого человека было предано забвению. Как видите, я не сторонник того, чтобы делать различия между автором и его произведениями. Должно быть, я слишком долго жил поблизости от этого господина». Письмо, опубликованное в каталоге выставки Гогена в Оранжери де Тюильри в 1949 году. Жестокие слова. Впрочем, не более жестокие, чем официальный отчет о деятельности миссионеров на маркизах, который всего лишь год спустя после смерти художника был послан во Францию. Администрация островов сменилась, и теперь точка зрения властей совпадала с точкой зрения Гогена. Конгрегация Пикпюс, говорилось в одном из этих донесений, занималась единственно тем, чтобы утвердить на маркизах свою власть, приобретая земные богатства с помощью религиозной пропаганды под предлогом воспитания, утверждения морали и насаждения французского влияния. Присутствие конгрегации на маркизских островах — помеха материальному, интеллектуальному и моральному прогрессу архипелага. Один из управителей архипелага отмечал также: туземцы прежде всего привыкли бояться миссионеров и жандармов, причем страх перед одними подкрепляется страхом перед другими. Гоген, несомненно, безоговорочно подписался бы под этими донесениями. Архивы Министерства по делам заморских территорий. Тексты цитировались Урсулой Франс, Маркс Ванденброук в ее диссертации, защищенной в Сорбонне. Бывают, однако, странные причуды судьбы. Несколько лет назад среди самых прилежных учениц в школе сестер в Атуоне числились правнучки Гогена и Мари Рос Вайохо. И в Папиетте именем художника названа не только одна из улиц, но и один из коллежей. Возвратимся в Европу. Только 23 августа 1903 года из письма Петино Манфред узнал о кончине Гогена. Сначала он сообщил об этом Валлару и Фие, потом написал Метте. Валлар поспешил ответить Манфреду: «Если случайно у вас есть произведения Гогена, предназначенные им для продажи, я буду вам чрезвычайно обязан, если вы окажете предпочтение мне. И еще одно. Я говорил вам, что по моему договору с Гогеном была установлена плата 200 франков за каждую картину. Позднее в одном из моих писем я высказал Гогену готовность платить по 250 франков за полотно. Но в письме, еще более позднем, копия которого у меня сохранилась, я сообщил ему, что, принимая во внимание нынешнее состояние дел, я вынужден придерживаться нашей взаимной договоренности о 200 франках. Нет никаких сомнений, что Гоген этого письма никогда не получал. В противном случае можно себе представить, каким яростным посланием обогатилось бы его эпистолярное наследие.